Я пообещал, что ты свяжешься с ним, как только приедешь. Еще до того, как распакуешь чемодан. Мне не понадобилось смотреть на Эдварда. Я и так почувствовала его полную неподвижность и ледяное молчание. Так вот почему он напрягся. «Джейк хочет поговорить со мной?» Я бы сказала, рвется изо всех сил. Он так и не объяснил мне, в чем дело. Твердит, что, мол, очень важно. И тут пронзительно и требовательно зазвонил телефон. «Готов поставить всю следующую получку, что это Джейк», — пробормотал Чарли. «Я возьму», — ответила я, бросаясь на кухню. Эдвард последовал за мной, а Чарли удалился в гостиную. Я схватила трубку, повернулась лицом к стене. «Алло!» «Ты вернулась», — произнес Джейк. От знакомого хрипловатого голоса по спине побежали мурашки. В голове вспыхнули тысячи воспоминаний, переплетаясь друг с другом. Каменистый пляж и стволы, прибитых к берегу деревьев. Гараж. Банки теплой колы в бумажном пакете. Крохотная комнатка с потертым диванчиком. Искорки смеха в глубоко посаженных черных глазах Джейка. Лихорадочный жар его ладони на моей руке. Блестящие белые зубы на темном лице и широкая улыбка. Она всегда была словно ключ к тайной дверце, куда могут войти только родственные души. Мной завладело чувство, похожее на тоску по дому. Желание увидеть место и человека, которые приютили меня в самый черный период моей жизни. Я сглотнула комок в горле. Вернулась. А почему мне не позвонила? Его сердитый тон моментально заставил меня ощетиниться. Потому что я вошла в дом ровно 4 секунды назад, и твой звонок как раз прервал сообщение Чарли о том, что ты хочешь со мной поговорить. «А, извини». «Да ладно! Чего это ты вдруг, Чарли, покоя не даешь? Мне нужно с тобой поговорить». «Об этом я уже догадалась. Давай, выкладывай». Джейк молчал. «Ты завтра в школу идешь?» Я нахмурилась. «Что за дурацкий вопрос?» «Конечно, иду. Почему бы нет?» «Да так, просто интересно». Снова молчание. «Джейк, так о чем ты собирался поговорить?» Он заколебался. «В общем-то, ни о чем таком. Мне захотелось услышать твой голос». «Понятно. Джейк, я очень-очень рада, что ты позвонил». Я запнулась, не зная, что добавить. Вот бы взять да заявить, что я прямо сейчас приеду в Лапуш. Но этого я сказать никак не могла. «Мне пора». Внезапно выпалил Джейк. «Что?» «Попозже позвоню, ладно?» «Но, Джейк...» Он уже повесил трубку. Я недоуменно слушала короткие гудки. «Разговор, однако, получился короткий», — пробормотала я. «Все в порядке?» — тихо спросил Эдвард. Я медленно повернулась. «Не знаю. Интересно, зачем он звонил? Неужели Джейк весь день не давал Чарли покоя лишь для того, чтобы спросить меня, иду ли я завтра в школу? А если он просто хотел услышать мой голос, то почему так быстро повесил трубку?» «Тебе виднее», — отозвался Эдвард, едва заметно улыбаясь. Я хмыкнула. Что верно, то верно. Джейка я знала как облупленного. Не составит труда вычислить его мотивы. Мои мысли бродили далеко отсюда, миль за 15 в Лапуш, пока я копалась в холодильнике и готовила ужин для Чарли. Эдвард привалился к кухонному столу, и я смутно сознавала, что он не сводит глаз с моего лица, однако была слишком занята, чтобы беспокоиться о том, что он увидит. Вопрос о школе показался мне ключевым. «Это все, о чем спросил Джейк». А он наверняка отчаянно хотел получить ответ на какой-то вопрос. Иначе не стал бы так упорно названивать Чарли. Но какое Джейку дело до моей посещаемости? Будем рассуждать логически. Допустим, не пошла бы я завтра в школу.